Но что такое рождение свыше? Никодим поднял этот вопрос, спрашивая, как может человек родиться, будучи стар? Может ли он войти в утробу матери своей снова? И тогда Иисус дал ему интересный ответ. Иисус сказал, что в этом есть тайна, Никодим. Это похоже на ветер. Вы можете увидеть эффект от ветра, но вы не можете видеть ветра. Он идет из одного места, и он идет в другое место, и вы не можете видеть его, но вы видите последствия его работы. Ты видишь, Никодим хотел понять это умом, интеллектуально. Он хотел понять это физически, постичь работу духа, используя материалистические термины. Иисус сказал, что это невозможно, это духовно. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух, сказал он. Рождение свыше – это действие Святого Духа в сердце. Рождение свыше не передается по наследству. Ты можешь оставить наследство дом, автомобиль, но не рождение свыше. У меня 4 детей. Моя жена и я христианин. Отец и мать христиане. Родители моей жены являются христианами. Но ни один из моих детей не может стать христианином по наследству. Мы учим детей, что жить с Христом, жить для славы Бога – это самое лучшее, что есть на земле. Но повзрослев, каждый ребенок должен выбрать для себя Христа лично. Они могут отвергнуть Его или они могут принять Его. Рождение свыше зарабатывать своими силами невозможно. Просто невозможно. Предположим, ты решил работать, работать и работать. И сделал все хорошее, что ты можешь в обществе. Это нормально, как для гражданина своей страны, но это не делает тебя гражданином неба. Это может быть свидетельством того, что ты являешься гражданином неба, но это свидетельство может оказаться и ложным. Если ты на самом деле не рожден свыше, а только лишь уповая на себя самого, зарабатываешь у Бога небо, но ты не можешь заработать небо. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Господи, я помог построить церковь, я написал несколько книг, я проповедовал некоторым людям, и я читал Библию, я ходил в церковь, был достаточно морален, у меня была христианская семья и все остальное. Посмотри, Господи, на все, что я сделал». Я собираюсь в небо, как и ты, друг. И ты можешь спросить меня, какой пароль я собираюсь сказать у врат неба. Это благодать Божья. Великий апостол Павел писал, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». И дальше он поясняет, почему, чтобы никто не хвалился. «Я грешник, спасенный по благодати Его». Слово «благодать» означает «незаслуженно», то, что я не заработал, что ни я, ни ты не заслужили, это Божий дар. Если по благодати, то значит, что совершенно не имеет значения, сколько грехов ты совершил и как плохо ты поступал, имеет значение получить прощение этих грехов. Бог дает его даром. Нет никакого способа самому по себе спастись от суда и ада. Спасение и новую жизнь дает Христос. Дух Святой, Он преобразует и изменяет нашу жизнь и наши отношения. И наступило время, когда ты должен принять Христа. Неужели ты сегодня не впустишь Христа в свою жизнь? Послушай призывной гимн.